Реформация как провозвестник сближения евреев и христиан. В Германии, как и в других европейских странах, евреям постоянно приходилось бороться за свои права и само свое существование. Изгнание евреев из города Регенсбург в 1519 году, как раз в начале реформации, стало лишь одним из целой серии изгнаний евреев из немецких городов, отчасти вызванных именно религиозными исканиями и стремлением к определенным социальным изменениям. Надо помнить и то, что после изгнания евреев из Испании в 1492 году, оставившего свой отпечаток на всей еврейской диаспоре, еще не прошло и поколения. В эту эпоху стремительных событий и революционных нововведений возникла смелая надежда, что после выпавших на долю евреев тяжких испытаний их положение должно измениться к лучшему. В начале реформации выглядело положительным явлением, от которого можно было ожидать благоприятных перемен. Какие идеи реформации могли побудить у евреев надежды на лучшую участь? Реформацию по многим признакам можно было считать движением к сближению евреев и христиан. Лютер, а за ними остальные протестантские течения, обращались к Библии как к высшему религиозному авторитету, утверждая, что ни языка откровения, ни благой вести Иисуса не понять без обращения к ранним еврейским источникам. Ради этой цели виднейшие вожди реформации занялись изучением иврита, который воспринимался как язык чистый, свободный от ограничений, присущих официальному языку католической церкви латыни. С точки зрения этих гуманистов, к евреям следовало относиться с уважением, как к прямым преемникам библейской истории, говорящим на языке Библии. Новый подход к евреям соответствовал и гуманистическому стремлению вернуться к первоисточникам и изучить литературу иудаизма, чтобы лучше понять христианство, стремлению, одушевлявшему деятельность видных гуманистов-гебраистов. Внушали надежду на улучшение положения евреев и изменения, внесенные протестантами в христианскую жизнь, ритуал и обряды. Освобождение от власти папы, упразднение церковной иерархии, отвержение статуй и мощи, ликвидация монашества, уменьшение числа таинств, введение молитв на живом национальном языке вместо латыни, постройка скромных общинных молитвенных домов взамен грандиозных католических соборов, стремление скромности в одежде – все это несколько размыло внешние различия между евреями и христианами и, казалось, должно было сблизить приверженцев двух религий. Два дополнительных фактора могли благоприятствовать сближению евреев и христиан. Во-первых, когда католическая церковь потеряла монополию в христианском мире, евреи перестали быть в нем единственным меньшинством. Раскол христианского мира на католиков и протестантов и дальнейшее дробление протестантов на соперничающие секты, видящие друг в друге еретиков, превращал евреев в еще одну секту из многих. Просто ересь их считалась опаснее других. Иначе говоря, после реформации множественность религиозных мнений стала обычным делом. Во-вторых, требование, чтобы светская власть регулировала религиозные конфликты, весьма усилило мощь государства. Теперь отношение к различным группам населения определялось в конечном итоге, исходя из блага государства. На первый взгляд это открывало возможность иного отношения к евреям в общественной сфере. К этим двум факторам, множественности мнений в религиозной сфере и усилению светской власти, мы еще вернемся ниже. Заметим, однако, что изменения эти были весьма медленными. Речь шла не о прямых результатах реформации, а лишь о заложенном в ней потенциале будущих перемен.